Настанет день печальный, говорят, отцарствуют, отплачут, отгорят. Остужены чужими пятаками, мои глаза подвижные, как пламя, и двойника нащупавший двойник, сквозь легкое лицо проступит лик. О, наконец тебя я удостоюсь, благообразие прекрасный пояс, а издали завижу ли и вас, потянется, растерянно крестясь, паломничество по дорожке черной, к моей руке, которой не отдерну, к моей руке, с которой снят запрет, к моей руке, которой больше нет. На ваши поцелуи, о живые, я ничего не возражу впервые, меня окутал с головы до пят благообразие прекрасный плат, ничто меня уже не вгонит в краску, святая у меня сегодня Пасха, по улицам оставленной Москвы поеду я, и побредете вы, и ни один дорогою отстанет, и первый ком о крышку гроба грянет, и, наконец-то, будет разрешен себялюбивый одинокий сон, и ничего не надобно отныне новоприставленной болярыне Марине.